Глава 109. Конец горячей распродажи. Сестра Сун, пожалуйста, дай потрогать. Вэйянер радостно подскочила к трупу. Сун Синьюй просто хотела продолжить, но для нее не имело значения, кто прикоснулся к трупу первым. Поэтому она отошла в сторону. Вэйянер ухмыльнулась, прежде чем положить руки на труп. Книга умений. Исцеление берсерка. Использование. Обучает навыку исцеления берсерка. Требуется. Воин. Эх, Нубатанг. Какой эффект у этого исцеления берсерка? Вэйянер посмотрела на Чжан Яна, прежде чем задать ему вопрос. Это на самом деле, я должен сказать, довольно практичный навык. Он истощает твою ярость, чтобы полностью исцелить тебя, сказал Чжан Ян. Навык был действительно чрезвычайно практичным, но у книги навыков была приличная скорость падения. Почти у каждого воина была бы одна на руках, пока они прогрессировали в игре, но получить его на 30 уровне было довольно необычно. О, тогда я отдам его тебе, потому что ты всегда умираешь. Вэйянер, не колеблясь, передала книгу навыков. Для группы было очень важно, чтобы танки пережили битву. Хотя иногда она могла быть немного озорной, но все равно понимала важность этого. Естественно, другие тоже выразили согласие. Чжан Ян, как только получил книгу, использовал ее. Еще один новый навык появился в его колонке набора навыков. Исцеление берсерка. Сожгите всю ярость, немедленно восстанавливая 100% здоровья потребления. Все очки ярости перезарядка. 2 минуты после получения еще нескольких тряпок и нескольких монет, труп главного дворецокого мака постепенно поблек. Хорошо, на сегодня достаточно. Вы все свободны и можете заняться своими делами. Чжан Ян достал свиток телепортации и разорвал его, активируя. Вернувшись в город Белого Нефрита, сотня выстрелов, Сун Синью и Вэйянер продолжили попытки в выполнении квестов своего класса. Ханин Сюэ немедленно вышла из системы, так как целители не могли сделать много без других игроков, которых поддерживали в бою. Чжан Ян продолжал создавать зелья сопротивления магии тьмы новичка, так как они достигли своей пиковой рыночной стоимости, каждая секунда теперь на счету. День прошел, сотня выстрелов и другие, кто пошел проходить свои квесты, не продвинулись в этом. Они поклялись вернуться на следующий день. Сун Синьюй удалось завершить свой квест на третий день к обеду. Таким образом она стала частью тех, кто завершил квест С-ранга для своей профессии. Чжан Ян был переполнен радостью. Это было похоже на шутку. В китайском регионе было всего 12 игроков, которым удалось выполнить квесты С-ранга для своей профессии, и 3 таких игрока были в его собственной группе. 5 дней спустя сотня выстрелов и Вэйянер все еще не смогли преодолеть трудности квеста С-ранга для своей профессии. Вэйянер чуть не сошла с ума. Разочаровывающие сражения с голубым гигантом так сильно сказались на ней, что ее тошнило. Она больше не могла этого выносить, поэтому вместо этого попыталась выполнить квест рангом пониже. Конечно, после этого она гладко выполнила свой квест. Сотня выстрелов продолжал еще 2 дня, прежде чем увидел, что он не может завершить свой квест, никакой надежды. Так что у него тоже не было выбора, кроме как попытаться выполнить миссию ранга А. Он закончил его без сучка и задоринки. На данный момент все 6 членов группы завершили свои соответствующие квесты 30 го уровня. Когда они собрались, Чжан Ян провозгласил: «С этого момента мы будем тренироваться самостоятельно, если не будет необходимости в обратном. Это будет означать, что если мы не совершаем набеги на подземелья, если мы не берем какие-либо квесты, требующие более одного участника, если мы не охотимся на полевых боссов, мы будем работать самостоятельно». Сун Синьюй была особенно довольна этим, будучи эксцентричным, равнодушным человеком, которым она всегда являлась. Ей было удобнее всего работать в полном одиночестве. Хотя другие не видели в этом смысла, они не возражали. Чжан Ян ведь не распускал их навсегда, они просто собирались тренироваться отдельно. Это также даст им свободу индивидуально планировать свой график, без ограничения в виде компромиссов с другими. Конечно, Чжан Ян много думал об этом, прежде чем сделать такое заявление. Во-первых, было бы расточительно, если бы они работали в команде из 6 человек, когда дело доходило до обычной прокачки. Тогда бы они стали друг для друга лишними бойцами, которые будут только вставать на пути друг друга. Во-вторых, это касалось потенциального будущего его будущих суперзвезд. Он не хотел вмешиваться в развитие сотни выстрелов и будущее Сун Синьюй. Один мог заполучить питомца красного дракона, в то время как другая могла найти наследие Танец Теней. Когда они оба это сделают, то в будущем их достижения будут безграничны. Поэтому, если бы он слишком вмешался в их игровой прогресс, то мог бы даже отменить их судьбы, которые он видел из первых рук. Чжан Ян твердо решил дать им больше свободы и пространства. Несмотря на то, что он неизбежно повлиял на них обоих, в этом не было ничего неотвратимого. Это все еще может быть исправлено, все должно вернуться на свои места, как и должно было быть. В течение следующих нескольких дней Чжан Ян сосредоточился лишь на создании зелий. Он не привел толстого Ханя или Вэй Янер на тренировки, но призвал их найти что-то, с кем они могли бы поднять свой уровень. У него не было намерений позволить их уровням отставать. Он бы не хотел видеть, как первую кровь замка Призрачной Луны, область замка, героическая сложность, отнимают другие гильдии. Что касается самого себя, он скоро сможет возобновить свое развитие, после того, как продаст зелье сопротивления магии тьмы новичка, запасы которого в настоящее время сокращались на пике продаж. Кроме того, он уже запланировал заранее несколько специальных мест для поднятия уровня и был уверен, что обязательно догонит остальных. После достижения 30 уровня, количество опыта, необходимого для перехода на следующий уровень, значительно увеличилось. Даже если игрок остается онлайн каждый день, чтобы гриндиться, то все равно, чтобы перейти на один уровень, понадобится 3 полных дня. Подземелье в области замка было помечено как подземелье 40-го уровня. Более крупные гильдии смогут собрать достаточное количество членов, чтобы взять эти подземелья к началу сентября. Кроме того, боссы в области замка. Чжан Ян вновь улыбнулся, зная, что первые 2 босса были в основном мальчиками для битья, а оставшиеся 3 босса были настоящими проблемами. С 4-м боссом будет намного сложнее справиться, чем с 3-м. А 5-й босс будет абсолютным кошмаром. Насколько Чжан Ян помнил свою прошлую жизнь, 3 босса сдерживали каждую большую гильдию в течение целого месяца. Зная все это, он смог бы потратить свое драгоценное время. 12 августа продажи зелья сопротивления магии тьмы новичка наконец-то начали угасать. 9 го числа он продал 5000 комплектов, 10 го – 3500, 11 го – 1800 и, наконец, только 700 комплектов 12 го. Продажи наконец-то закончились. Однако это не означало, что продажи зелья сопротивления магии тьмы новичка полностью мертвы, они просто стабилизировались, поскольку спрос и предложение пришли в равновесие. В будущем он сможет продать даже больше, чем 90 000 наборов, которые на данный момент он уже продал. Сейчас база игроков из Китая насчитывает 5 000 человек, но их число может вырасти до 9 миллиардов. Целых 9 миллиардов. Даже если бы только 1% от этой суммы купил у него зелье сопротивления магии тьмы новичка, то получилось бы 9 миллионов покупок. 450 000 наборов. Конечно, потребовалось бы еще 5 лет, прежде чем население сможет так вырасти. Совершенно другой уровень по сравнению с 90 000 комплектами, созданными им за короткий, ужасно короткий период в течение последних 22 дней. Чжан Ян проверил, сколько у него сбережений на данный момент – 34 870 000. Даже если подобный результат был ожидаем, глядя на эту сумму своими собственными глазами, он все еще был глубоко шокирован. Что касается только цифр, в своей предыдущей жизни ему удалось внести лишь около 40 000 на свой сберегательный счет. Это еще, если не принимать во внимание многочисленные трудности, через которые он прошел, чтобы получить их. Но теперь, это был результат после чертовых 22 дней. 22 дня. Знание – это богатство. Чжан Ян бессознательно позволил улыбке задержаться на его лице, когда думал об этом. Теперь она была шире солнца. Это было также облегчением, так как ему нужно было всего 500-600 комплектов зелья сопротивления магии тьмы новичка, чтобы удовлетворить текущий спрос рынка. Это также означало, что он должен был посвящать всего час в день, создавая зелья, чтобы это будущее стало явью. Конечный продукт будет разделен между 8 основными городами для продажи, и цена упадет с 4 золотых монет за одну бутылку до 1 золотого за каждую. Тем не менее, цена на травы также упадет до 20 серебряных монет за комплект, что соответствует старой ценовой марже. Он все еще может извлечь из этого выгоду. В этот период времени Чжан Ян, естественно, заработал больше всего. Так как он был немного предвзят к своему собственному городу, то продал половину своего запаса в белом нефритовом замке. Толстый Хань получил от этого наибольшую прибыль, заработав 1700000. Что касается продаж в остальных 7 главных замках, то, за исключением Юли, каждый из них заработал около 300000. Все они были благодарны Чжан Яну, так как он сделал их всех богатыми людьми, с ухмылками, приклеенными к их лицам в течение всех дней. Всегда верьте в ветерана. Освобожденный от тяжелых нужд, Чжан Ян мог наконец-то подготовиться к своему безумно интенсивному плану гриндинга. Во-первых, он планировал установить драгоценные камни в 2 гнезда на оружие. Даже если при установке драгоценных камней был шанс провала, для драгоценных камней 1 го уровня он был незначительным, всего 10%. Когда высокое значение удачи Чжан Яна вступит в игру, это значительно уменьшит частоту неудач, и 2 драгоценных камня живучести, скорее всего, будут успешно установлены с одной попытки. Даже так, для приобретения драгоценных камней требуется 20 золотых. Найм НПЦ для их установки в гнезда потребовал еще 10 золотых. Это означало бы, что 30 золотых в одно мгновение будет потрачены. Текущие золото и наличные деньги имели соотношение 1:5. Это все равно, что потратить $150 в реальной жизни, все в мгновение ока. Чжан Ян был потрясен перед лицом этой жестокой реальности. Игровая компания всегда будет самым большим победителем, 30000000, которые он только что заработал, по сравнению с доходами компании, будут похожи на незначительную крошечную рыбку в океане. Это даже не стоит упоминания. Конечно, он мог бы отказаться от этой идеи, чтобы сэкономить деньги и не устанавливать эти драгоценные камни. Но сколько битв он мог выдержать без них? В год Эсмерцли атрибут живучести был самым бесценным атрибутом среди всех остальных, имея соотношение приоритета 2:1 по сравнению с другими атрибутами. На том же уровне драгоценные камни живучести могут дать плюс 10, но драгоценные камни других 4 основных атрибутов, драгоценные камни интеллекта, драгоценные камни духа, драгоценные камни силы и драгоценные камни ловкости, давали только плюс 5 статистики. Чжан Ян приступил к созданию зелья интеллекта, зелья ловкости, зелья силы, зелья исцеления, зелья маны и отправил их членам своей группы. Затем он вооружился достаточным количеством зелья силы и зелья исцеления, прежде чем отправиться на свой специальный полигон. После повышения уровня своего оружия с помощью точильного камня и употребив зелье силы, Чжан Ян временно повысил свои атрибуты. Игрок. Чжан Ю уровень. 30 ОС. 4750 защита. 260 сила. 226 урон в ближнем бою. 646-698. x110% шанс критического удара. 11% шанс удачного удара. 0.5% Чжан Ян вызвал своего скелетного боевого коня и сел в седло. Под его командованием боевой конь скакал на своих пламенных копытах, набирая скорость, пока они не стали похожи на размытое пятно для других игроков, мимо которых проносились. Действительно, в дальнейшем он привлек внимание многих игроков. И вот опять крики с целью привлечь его внимание, просьбы вступить с ним в отношения, предложение лечь с ним в постель. После общения с хранителем грифонов, Чжан Ян взобрался в седло зверя и отправился в город Тулан. Несмотря на то, что полет был намного быстрее, чем верховая езда, карта Год Эсмерцли все же была слишком обширной. Чжан Яну потребовалось примерно 20 минут, чтобы приземлиться в городе Тулан. Сойдя с грифона, Чжан Ян вновь вызвал скелетного боевого коня, чтобы прокатиться по направлению к туманной долине, расположенной на окраине города. В городе было несколько игроков. Глядя на Чжан Яна и его боевого коня, мужчины пускали слюни, женщины кричали снова и снова, преследуя его, пока он не покинул город. В конце концов, они остались позади, пока воин продолжал ехать, оставив их смотреть с тоской на его спину. Тем не менее им было достаточно обменяться парой слов со своим кумиром. Туманная долина была обозначена на карте как тренировочная зона 30+ уровня. Уровень монстров варьировался от 30 года 39 го уровня, а призраки составляли большую часть представленных здесь монстров. Ходили слухи, что там однажды произошла ожесточенная битва, и мертвые солдаты, недовольные причиной своей смерти, так и не ушли, оставаясь достаточно долго, чтобы превратиться в призраков, бродящих по долине. Зная, что эти бедные души никогда не покинут долину, империя перестала посылать армии для очистки территории от призраков. Несмотря на то, что очистка их расы навсегда была самым безопасным способом, но очистка призрачного склепа также вызовет много жертв. В нынешней напряженной ситуации любая потеря была большим ударом по силе императора. Чжан Ян остановился у входа в долину. Он отозвал скелетного боевого коня, шагнув вперед, чтобы встретить НПЦ с желтым вопросительным знаком над головой. Глава 110. Очередная встреча с бродячим кланом. Босс. Чжан Ян наконец-то покинул город. 44 бандит говорили в канале наемников меча и огня. Как раз вовремя, черт возьми, этот ублюдок, конечно, выбрал хорошее время торчать там. Доминирующий клинок плюнул на свой меч. Я уже подумал, что этот парень останется там навсегда. Правильно, мы получили контракт в первый день месяца, и он уже несколько дней там торчит. Как нам убить этого парня? Я подумал, что он может знать, что мы ждем его снаружи, поэтому будет прятаться там целую вечность. Доминирующий клинок скрестил руки на груди, глядя на 44 бандита. Куда он направился? Понятия не имею, босс. Он воспользовался службой грифонов. Может быть, далеко. 44 бандит беспечно ответил. Доминирующий клинок произнес глубоким голосом. Хаем, я вижу. Пусть те ребята в гильдии узнают его место назначения. Я хочу знать, где он сейчас. Вас понял, босс. 44 бандит кивнул. Любой член гильдии может иметь доступ к базовой информации других членов гильдии, такой как уровень персонажа, класс, раса, а также зону их текущего местоположения. Тем не менее, местоположение региона персонажа будет предоставлять только общую информацию. Например, 44 бандиты доминирующий клинок были в зоне замка Белого Нефрита, но их точные координаты не отображались. В течение некоторого времени одинокий пустынный дым топтал другие гильдии, чтобы добраться до вершины. Их выдающийся подвиг не был чем-то таким, что другие гильдии могли легко оставить без надлежащего внимания. Гильдии из других крупных городов были бессильны в чем-либо, но гильдиям замки Белого Нефрита удалось втиснуть шпионов в гильдию Чжан Яна. Так как группа наемников была лишь небольшой, они не могли никого послать, чтобы шпионить, но их благодетель, доминаторы, помогали им, потянув за несколько ниточек внутри одинокого пустынного дыма. Их шпионы наблюдали за каждым движением Чжан Яна и докладывали обо всем. Как только Чжан Ян покинул город, игрок под прикрытием немедленно проинформировал группу наемников. 44, я знаю, что ты провалил контракт по убийству Чжан Яна. Как ты мог проиграть? Он действительно был таким сильным? 44 бандит вздохнул. Я думаю, он был довольно сильным. Его контроль был превосходным, и он мог даже обнаружить меня, когда я был в скрытности. В тот раз, когда меня убили, моя экипировка была дерьмовой, но я думаю, что на этот раз смогу убить его. Глупо. Убить кого-то должно быть легкой работой. Защищаться – самое сложное. Как насчет этого? Пойди и убей Чжан Яна с плавающим вверх, красивым целителем, сломанным ураном и все ранены. Убедись, что убьешь его столько раз, сколько сможешь. Каждое убийство стоит 10 000 золотых монет. Доминирующий клинок похлопал 44 бандита по спине. Босс, я справлюсь лишь с красивым целителем. Я определенно мог бы убить его столько раз, сколько захочу, если бы со мной был целитель. 44 бандит был уверен. Он все еще держал обиду за то, что был убит при предыдущей встрече. Доминирующий клинок засмеялся. Просто делай свою работу, защищайся и, возможно, немного погринди уровень. Вы также можете убить некоторых боссов и получить некоторую экипировку, чтобы продать ее за большие деньги. Деньги заставляют мир вращаться. Хорошо, теперь все решено, разойдитесь и найдите этого парня. Соберите больше людей. Чем больше у вас игроков, тем быстрее мы отрубим ему голову. Туманная долина, здесь туман стоял почти круглый год, не показывая никаких признаков рассеивания. Это вызвало жуткое чувство, особенно из-за плохой видимости у каждого входящего туда игрока. «Молодой человек, остановись!» Послышался голос старика, у входа в долину стоял НПЦ-солдат. 40-летний мужчина имел мускулистое тело, у него на лице было мужественное выражение. Старый ржавый меч висел сбоку на его талии, а на спине висел обычный железный щит. Все, что он имел и носил, было изношено, словно повествуя о пройденных им войнах и сражениях. Ветеран-солдат Бейлор, нормальный уровень, 30 ОС, 3000. Чжан Ян остановился, когда был достаточно близок, чтобы поговорить с НПЦ. «Уважаемый воин, зачем останавливать искателя приключений? Молодой человек, впереди слишком опасно. Если ты ценишь свою жизнь, повернитесь назад и никогда не возвращайся». Несмотря на то, что он был свиреп, Чжан Ян мог услышать тон отчаяния в его предупреждении. «Почему я должен это делать? Впереди что-то есть?» – небрежно спросил Чжан Ян. «Разработчики хорошо поработали над тем, чтобы сделать персонажей максимально реалистичными, но это означало, что он не мог сразу принять квест и должен был поговорить с НПЦ. Там души тысяч неупокоенных героев прошлого. Даже смерть не смогла утолить их жажду битвы». Бейлор грустно вздохнул. «Все они превратились в призраков. Молодой человек, прислушайся к моему предупреждению. Не тревожь мертвых. О, уважаемый воин, ты хотел позволить им злиться и бушевать, давая возможность свободно разгуливать среди трупов. Так ты хочешь, чтобы они покоились с миром?» Бейлор, колеблясь, сказал. «Ты хочешь подарить им покой? Ты хочешь, чтобы они обрели вечный покой? Да, я бы это сделал, уважаемый воин. В таком случае, я поверю тебе на слово. Вот, возьми эту бутылку святой воды. Тебе нужно будет убить всех мстительных духов, которые захватили моих ушедших товарищей. Как только ты победишь их, тебе нужно будет полить святой водой оставшиеся от них скелеты. Только тогда они обретут мир. Дзинь, вы приняли задание. Мир. Дзинь, вы получили предмет. Святая вода. Мир. Уровень сложности. С. Описание квеста. Убейте мстительных духов, которые бродят по туманной долине. Вылейте святую воду на оставшиеся от них скелеты и позвольте им упокоиться с миром. Прогресс. Успокоенная месть 0.40. Бутылка святой воды. Квестовый предмет. Использование. Позвольте мертвым упокоиться с миром. Благословение богов молит о защите вашей души. Чжан Ян вызвал скелетного боевого коня и поехал в туманную долину. Проехав около 40-50 метров, он все еще не обнаружил вокруг никаких монстров. Это было ненормально. Чжан Ян нахмурился. Здесь был другой игрок. Динь, тэнк, ляск. Звук металла, сталкивающегося друг с другом. Звук битвы. Чжан Ян пошел дальше к источнику звука и обнаружил группу игроков, убивающих монстров. Тем не менее соотношение было совершенно непродуктивным, имея 12-13 игроков, они убили всего 4 монстров. Им было бы лучше разойтись и сражаться в одиночку. Чжан Ян не собирался заботиться об этом и поехал дальше в долину. Его скорость езды была довольно быстрой, и поскольку видимость уже была плохой, группа быстро исчезла в тумане. Он даже не мог разобрать ничего, что только что прошло мимо него. Все выглядело так, словно было погружено в молоко или покрыто ватой. Или, нет, все же он предпочитал думать о вате. Атмосфера была уже достаточно жуткой, и Чжан Ян не хотел в дальнейшем предаваться каким-либо негативным мыслям. Продолжая идти вперед, он спровоцировал множество монстров на своем пути, и все они яростно преследовали его. Зрение монстров совершенно не было затронуто туманом. Пока он ехал дальше, Чжан Ян выловил около 80 монстров на своем пути. Он быстро спрыгнул вниз и отозвал лошадь. Найдя отличную позицию на краю горы со стеной грязи позади него, Чжан Ян был готов убить любого монстра, который пытался сразиться с ним. Беспокойный дух, нормальный уровень, 32 ОС, 3200. Скорость передвижения монстров была слишком быстрой. Через несколько секунд после того, как они прибыли, Чжан Ян вытащил свой меч. Ки-ки-ки-ки-ки-ки. Идите сюда, уроды. Битва уже началась. Общее количество монстров, которых заманил Чжан Ян, превысило 10, и в том месте, где он был, лишь 10 монстров могли одновременно атаковать его, в то время как остальные должны были по очереди кружить вокруг и ждать, когда монстры перед ними потерпят поражение, чтобы убить его или быть убитыми. Блок. Текущий уровень блока Чжан Яна был слишком силен. Ему даже не нужно было рассчитывать время, и он мог без конца спамить навык. Блок, блок, блок, блок, блок, блок. 224, 224, 224, 224, 224, 224. 10 монстров нападали вместе и, по крайней мере, 6 атак были успешно заблокированы. Отраженный урон был нормальным, но когда Чжан Ян развернул свой меч, чтобы воспользоваться горизонтальным размахом, у каждого монстра выскочило минус 1400. Повреждений над их головах. В какой-то момент хранитель сильно топнул по земле и активировал громовой удар. 224. Несмотря на то, что урон от громового удара не мог сравниться с уроном, нанесенным горизонтальным размахом, он был лучше с точки зрения наличия большего количества атакуемых целей. Горизонтальный размах был АИ-атакой, но урон не мог наноситься монстром, стоявшим позади атакующего. Громовой удар, однако, был навыком, который мог повредить что-либо в 2×2 метрах вокруг пользователя, независимо от количества целей. Пока бой продолжался, Чжан Ян активировал абсолютную защиту, увеличивая свою защиту на 100 очков, подняв ее до 360 защиты. 1-1-1 плюс 100. Количество монстров было слишком велико, чтобы Чжан Ян мог их заблокировать, он постоянно получал урон. Тем не менее, имея только около 300 урона от атаки, монстры не могли превзойти значение защиты Чжан Яна и наносили лишь один физический урон за раз. Чжан Ян обладал полным набором храброго снаряжения, а эффект трех экипированных комплектов позволял ему иметь 50% шанс восстановить 100 ОС после атаки. Подводя итог, Чжан Ян сможет исцелить 100 ОС, потеряв только 50 ОС. Он исцелялся быстрее, чем получал урон. Именно поэтому большинство игроков хотели бы иметь храбрый набор. Воин может выжить в море монстров без помощи целителя. Эффективность гриндинга была бы увеличена до огромной скорости. Конечно, этим преимуществом могли обладать лишь нескольких хорошо оснащенных защитников. Немногие из них могли иметь 260 очков защиты, таких как у Чжан Яна. Большинство защитников и хранителей будут использовать лишь щит, который сделал Чжан Ян, что добавит им только плюс 80 очков защиты. Кольцо абсолютной защиты Чжан Яна было редким предметом, который можно было найти лишь у диких боссов, и получить его было сложнее, чем щит. Всего за 10 секунд Чжан Ян очистил первую волну монстров вокруг себя, и вторая волна немедленно прорвалась к нему. Примерно через 2 минуты Чжан Ян полностью устранил каждого из них. Скорость его убийства была просто невероятной. Если он столкнется с монстрами один за другим, то сможет убить лишь 4-5 монстров за те же 2 минуты. Его собственный метод убийства был в 10 раз быстрее. В то время как другим потребовалось бы 3 дня, чтобы получить уровень, Чжан Яну понадобилось всего 8 часов, чтобы сделать то же самое. Скорость возрождения монстров не могла перекрыть его скорость убийства. Босс, вокруг больше нет монстров. Он прав. 2 минуты назад была куча монстров, и ни одного не осталось. Эй, постойте-ка, я думаю, что там монстр. Ты прав. Подожди, это не монстр. Будь, посмотри на эти блестящие доспехи. Я думаю, что это высокопоставленный босс. Чжан Ян наклонился и поднял предметы, которые выпали из монстров. Он не подбирал вещи с тех пор, как встретился с Вэй Янер. В это время группа игроков внезапно появилась из тумана. Все смотрели на него. Неужели они думают, что я босс или что-то в этом роде? Чжан Ян рассмеялся в своем сердце. У него был скрытый профиль, и игроки, должно быть, из-за этого ошибочно приняли его за босса. Тем не менее, даже босс покажет свое имя. Единственными двумя персонажами, которые могли скрывать имена, были либо игрок, либо специальный НПЦ. Убить босса. Заберите его снаряжение. Никто не знал, кто закричал, но им было все равно. Они направились к Чжан Яну с оружием в руках, готовые нанести удар. Как только Чжан Ян собрался перевести дыхание, чтобы накричать на них, он остановился. Он увидел их имя и гильдию, к которой они принадлежали, клан разбойников. Он прищурил глаза, чтобы лучше их разглядеть. Разве их босс не бродячий зайчик? Все-таки это было совпадение. В прошлый раз он не смог убить их, так как ПК Шитнера решилась в деревне новичка, но теперь они все были в поле. Чжан Ян стоял неподвижно и позволил им ударить его со всех сторон. 1-1-1. Цепь слабых атак прошла, и ни один из них не имел достаточной силы атаки, чтобы пробить его защиту. Атаки этих игроков были еще слабее, чем сами игроки. Неудивительно, что им пришлось сражаться большой группой. Дзинь, вы были атакованы группой бродячего зайчика. Теперь у вас есть 10 минут, чтобы контратаковать. Глава 111. Договор на землю. Чжан Ян ждал, пока они нанесут удар, чтобы для начала они получили красное имя. 1. Легким размахом Чжан Ян активировал горизонтальный размах и забрал не менее 1400 ОС у каждого вокруг него. Некоторые из игроков все еще были смущены тем, что произошло, но они сразу же подпрыгнули, когда увидели урон, который только что получили. Офигеть, этот босс силен до усрачки. Посмотрите на меня, половина моего здоровья пропала. Черт, его защита так же сильна, я смог нанести ему лишь один урон. Ха-ха, нуб, чем сильнее босс, тем лучше дроп. Должно быть, это серо-серебряный босс. Нет, тупица, он должен быть желто-золотым боссом. Бродячий зайчик кипел от ярости. Он закричал: глупая кучка безмозглых, ни на что негодных идиотов. Посмотрите на системное уведомление. Тупые долы, это не босс, вы тупицы. Это же игрок. А, разве это не Чжан Ю, парень с достижениями первой крови? Как обычно, бродячий зайчик был слишком жесток и груб. Слова, вышедшие из его рта, были наполнены вульгарностью. Чжан Ян топнул по земле и активировал громовой удар. Затем последовала серия атак. Рывок, разрушительный удар, нормальная атака и удар щитом. В этот же момент он послал одного целителя в могилу. Стоп, пожалуйста, остановись. Ради бога, пожалуйста, остановись. Закричал бродячий зайчик. Но Чжан Ян этого не сделал. Он поднял меч и начал убивать другого целителя, нанеся два силовых удара и одну обычную, но критическую атаку. Зайчик Бро 4 толкнул бродячего зайчика и прошептал: «ПССС, босс, я помню этого парня. Это он в прошлый раз обманом заставил нас умереть в долине. Он был уверен, что это был тот же парень, который обманул их, заставив кричать «We are all stupid». Бродячий зайчик обернулся и уставился на противника, пока, наконец, не вспомнил тот инцидент. Да, Бро 4 был прав. Это был тот же самый ублюдок, который заставил их повсюду кричать «Мы все тупые». Это было позорным событием и заставило их думать о мести, даже во сне. Профиль Чжан Яна был скрыт, когда они встретились. Каковы были шансы вновь найти его в этом огромном мире? Как говорится, когда враги встречаются, то мир может сгореть. Почему они должны заботиться об этом, если их сердца уже горели бушующим пламенем? Бродячий зайчик не заботился о своих достижениях или о том, кто стоял за его спиной, пока он наконец-то получил возможность отомстить. Если бы он упустил этот шанс, то второго раза уже бы не было. Вся команда бродячего клана состояла из 16 членов, трое из них были целителей. Чжан Ян уже уничтожил двоих из них. Последний целитель настолько был поражен увиденным, что убежал в толпу. Чжан Яну было наплевать на остальных, и он подождал, пока у разрушительного удара наконец-то откатится кулдаун, после чего снова начнет буйствовать. Он убил последнего целителя так же, как и остальных. Что за херней вы, ребята, занимаетесь? Как вы могли позволить одному парню уничтожить наших целителей, стоя как пугало? Вас здесь так много. Слезайте со своей задницы и убейте его сейчас же. Бродячий зайчик в ярости кричал. Чжан Ян смеялся. Он совершенно не испытывал страха, убивая их. Без целителя раненые игроки могли потреблять лишь свои собственные целебные зелья и использовать бинты, чтобы исцелить себя. Чжан Ян не мог остановить их от принятия зелий, но он не позволил оставшимся игрокам в полной мере насладиться эффектами их бинтов. Чжан Ян топнул ногами и скастовал громовой удар как раз вовремя, чтобы прервать эффект бинтов. Говорят, что нельзя победить армию палками и камнями. Но когда Чжан Ян столкнулся со всем бродячим кланом, это было, как если бы он держал пулемет с бесконечными пулями, сражаясь с кучей слабых зомби. Неважно, сколько раз они попытаются атаковать, Чжан Ян может просто убить их всех. Чжан Ян поднял меч, чтобы нанести обычную атаку. Те, кто уже дважды получил горизонтальный размах, могут умереть всего за один удар. Один за другим члены бродячего клана были отправлены на кладбище. Бродячий зайчик попытался запугать его угрозами. Чжан Ю, не прыгай выше головы, ничтожество. Я мастер гильдии бродячего клана. Если ты убьешь меня, то я пошлю каждого из членов моей гильдии, чтобы найти тебя и убить. Чжан Яну было все равно. После удаления целителей из уравнения он перешел к убийству заклинателей и напоследок оставить заботу об атакующих с физическим типом атаки. У него была мощная защита, сильная против физических атак, но слабая против магии. Единственной защитой от магических атак был пассивный навык, который давал ему 20% снижения урона. Вот почему он должен был убивать в таком порядке. Он имел подавляющее преимущество перед каждым из бродячего клана с точки зрения силы, уровня и навыков. По сравнению с бродячим зайчиком, который был на 28 уровне, что являлся самым высоким уровнем в их гильдии, горизонтальный размах Чжан Яна, орлиный глаз и разрушительный удар оставили бродячего зайчика и всю его гильдию без шансов противостоять Чжан Яну. Без особых усилий хранитель убил всех, Оставив бродячего зайчика в одиночестве среди трупов членов своей гильдии, ему оставалось лишь отступать, как маленькой девочке, загнанной в угол. «Ублюдок, если ты сейчас остановишься, я отпущу тебя, или ей еще ТТП пожалеешь». Чжан Ян напустил меч и положил руки на подбородок, выдавая себя за мыслителя. Как раз тогда, когда бродячий зайчик собирался вырваться из его рук, он злобно усмехнулся и сказал: «Я думал об этом, и если я не убью тебя сейчас, то позже определенно пожалею». Парень поднял меч и нанес смертельный удар. Повсюду лежали трупы и экипировка. Несмотря на то, что Чжан Ян не был заинтересован в них, но так как он мог нанести больший ущерб бродячему клану, то с радостью сделает это. Он подбирал экипировку одну за другой и сохранял ее в своем инвентаре. Затем он вызвал свою лошадь и принялся заманивать больше монстров. Что касается последствий его действий против бродячего клана, то он вовсе не боялся, что они придут за ним. Если все равно посмеют прийти, то Чжан Ян с радостью отправит их обратно на кладбище. После 2 часов заманивания и убийств, Чжан Ян фактически сумел убить каждого монстра вокруг долины, а затем вернулся к старому солдату НПЦ, чтобы завершить свой квест. Как он и предсказывал, скорость появления монстров была не так быстра, как скорость их убийства. Помимо тумана, там буквально не было никаких монстров, способных убить его. Осталось еще несколько монстров, но они не стоили того, чтобы тратить время на их поиски. Что касается бродячего клана, ни один из них не появился в этой области. Они, наверное, уже были напуганы до усрачки. «Ты сделал это, парень. Отличная работа!» Бэйлор с благодарностью похвалил Чжан Яна и махнул рукой. Когда системное уведомление выскочило, Чжан Ян получил 50 000 очков опыта и больше ничего. Когда Чжан Ян собирался развернуться и уйти, то остановился, увидев восклицательный знак на голове НПЦ. Чжан Ян снова обратился к нему. «Почему ты все еще здесь, солдат?» Бейлор тяжело вздохнул и грустно посмотрел на небо, как будто вспоминал прошлое. 20 лет назад я был частью того же батальона, что погиб здесь. Я, нет, мы были солдатами империи, которые были посланы сюда для охраны этой области. И в один прекрасный день я был не при исполнении и отправился в ближайший город на свидание с молодой леди. Мне было весело, но когда я вернулся доложить, то все уже были мертвы. Нет, хуже. Они были прокляты магией мертвых. Их останки были наполнены злобой, и только убийство удовлетворяло их. К тому времени, когда остальная армия прибыла для расследования, они сообщили, что именно зараженные запасы продовольствия вызвали эту массовую резню. Империя не хотела больше тратить ресурсы на расчистку этой территории. В конце концов, они остались здесь одни, чтобы всю вечность восхищаться долиной. «Парень, я не хочу, чтобы мои друзья погибли напрасно. Поэтому я потратил 20 лет, лично расследуя их смерть. И наконец-то я нашел преступника. Глубоко в долине находится злой колдун. Это был он. Он убил всех моих товарищей, моих офицеров». Выражение лица Бейлора постепенно изменилось от печального к яростному, и он продолжил: «Храбрый молодой парень, поможешь ли ты мне убить злого колдуна и восстановить справедливость для павших героев, Дзинь? Бейлор дает вам квест «Свершение правосудия». Вы принимаете его?» Сердце Чжан Яна немного опустилось. Мог ли это быть тот же колдун, которого он должен был искать в главном сюжетном квесте? Если это так, то Чжан Ян должен вызвать остальную часть своей группы, чтобы пройти его. «Принять. Благодарю тебя, парень. Пусть бог войны даст тебе силу 1000 человек», — сказал Бейлор, отдавая честь Чжан Яну. «Свершение правосудия. Уровень сложности. С. Описание квеста. Убейте злого некроманта Терпотериара и восстановите справедливость для всех павших воинов. Колдуна можно найти в подземной башне в Туманной долине. Примечание. Терпотрыхар очень сильный. Пожалуйста, приведите своих друзей для борьбы с этим злым колдуном». Прогресс. Убить злого колдуна Терпотрыхара 01. Как обидно. Злой колдун был не тем, кого ему нужно было найти. Чжан Ян вновь вызвал свою лошадь и поехал глубже в долину. Через некоторое время поисков он прибыл на кладбище. Поискав еще немного, парень нашел светящийся рычаг, потянул его, земля задрожала, и дверной проем в форме полумесяца поднялся с земли. Дверной проем был 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, от него исходило странное присутствие. Чжан Ян с большой силой толкнул стальную дверь, и она открылась, обнажив темный путь, который вел в глубину. Пуф, пуф, Пуф, один за другим загорались факелы, освещая весь путь. Дзинь, вы открыли стальную дверь и нашли новую область. Дзинь, вы обнаружили подземную башню. Получено 5000 очков опыта. Объявление сервера. Подземная башня была найдена игроком. Башня имеет 12 этажей и каждый этаж будет иметь неограниченное количество монстров, которым игроки могут бросить вызов. Первый игрок, который победит злого волшебника Терпотериара, финального босса подземной башни, получит право на приобретение конкретного участка земли в этом городе. Прежде чем кто-то объявит о своем праве на участок, предупреждаю, что скорость спауна всех обычных монстров увеличивается на 1000%. Местонахождение земли. XXXXX. ГГГГ. Данунауи. Земля. Это земля. В мгновение ока глаза Чжан Яна вспыхнули символом денег. Если бы Ханин Сюэ и Вэй Янер были здесь с ним, люди могли бы подумать, что все они имеют одинаковое психическое расстройство. Что самое ценное в настоящем мире? Земля. Вот именно. Земля. То же самое относится и к игре. Если бы игрок заполучил в свои руки земельный участок, то он мог открыть свой собственный магазин. Не нужно было бы платить плату за обслуживание, как в аукционном доме. Если бы бизнес развивался хорошо, то прибыль можно было бы получать так же, как и в результате открытия магазина в реальном мире. Ранее из 100 игроков, которые сколотили состояние на год Эсмерцли, 90 обладали собственностью. Однако для приобретения земли требуются не только деньги, но и право на это. Вы могли получить договор на землю, лишь убив босса, а скорость выпадения была настолько низкой, что вы скорее бы нафармили еще 2 или 3 маунта, чем смогли получить один. Это было не самое худшее. Каждый договор на участок земли позволял купить лишь фиксированную землю. Это означало, что даже, когда игрок работал в поте лица, чтобы получить договор на землю, то земля, в которой он мог бы по нему купить землю, могла быть мертвым городом. Так что, даже если он мог купить землю, она бы не стоила и кусочка. Как и реальность, самым ценные и дорогие объекты недвижимости будут те, что находятся рядом с бизнес-центром. Тем не менее, изначальная земля рядом с этой областью была настолько скудной, что, как только она будет распродана, то невозможно будет найти вторую. Вот насколько ценными были земельные участки. В его предыдущей жизни, когда Чжан Ян впервые вошел в игру, все земли вблизи главного города были уже захвачены. Он мог лишь смотреть в слезах, как другие игроки подсчитывали свои деньги, пока из их пальцев не начинала течь кровь. Он никогда не подумал бы, что смог бы найти первый договор на землю в игре. Несмотря на то, что он был на 9 облаке, он не мог перестать проклинать чертову систему. Что за черт? Зачем нужно было объявлять об этом всему миру? Получила ли система самосознание, которое затаило обиду на удачу Чжан Яна? Вот так просто система позволила всему миру узнать о том, насколько ценным может быть договор на землю. 1. Красное имя. Когда игрока ударяет игрока, то игрока получает красное имя. За красное имя игрок навлечет на себя двухуровневый вычет, а также есть шанс, что с него выпадет экипировка. Глава 112. Беги, спасая свою жизнь. Где-то возле города Тулан, плавающий вверх. Что мы теперь будем делать? Должны ли мы изменить наши планы, чтобы захватить этот договор на землю, или мы должны придерживаться нашей цели? Сказал 44 бандит. Оба лидера наемников были танками, а доминирующий клинок был капитаном команды. Он был хранителем, как и Чжан Ян. Второй в команде, плывущий вверх, был защитником, и он возглавил эту небольшую группу по охоте на людей. Он ответил низким и глубоким тоном. Я понятия не имею, что из себя представляет этот договор на землю. Но если система пошла на все, чтобы объявить об этом, то это должно того стоить. Мы временно изменим нашу цель. Давайте убьем злого колдуна, как там его, и получим договор на землю. Чжан Ю все равно никуда не денется, так что можем отложить его неизбежную смерть. Следуя координатам, предоставленные системой, группа прибыла в Туманную долину. Сломленный Юран внезапно воскликнул. «Разве это место не Туманная долина? Я слышал, что здесь бродячий клан встретил Чжан Ю». Все раненые угрожающе засмеялся. «Он, должно быть, тоже пришел сюда за договором». Плавающий вверх усмехнулся. «Какое совпадение! Он фактически сохранил наши усилия на его поиски. Ха! Какая удача! Мы можем убить Чжан Ю и убить босса за договор на землю». Разговор об убийстве двух зайцев одним выстрелом. Через 10 минут группе удалось найти вход в подземную башню. «Вот, я вижу вход. Погнали. Когда системное оповещение мелькнуло в чате канала, все больше росла человеческая жадность. Кого волнует, что у них не было возможности заполучить этот предмет? Они хотя бы могли попробовать. По крайней мере, всегда была возможность на что, если... Что, если я получу его? Что, если я получу договор на землю? Что, если я действительно могу получить этот ценный предмет, о котором объявил сервер? Каждая большая гильдия собрала своих лучших игроков и направилась прямо к городу Тулан. За долю секунды все небо было заполнено летающими грифонами, закрывающими солнце и создающими столько силуэтов, меняя день на вечер. Все карты 50 го уровня и ниже были лишь зеркальными изображениями. Все 8 крупных городов Китая имели одну и ту же подземную башню и одновременно были открыты для публики. Единственным отличием был договор на землю. Договор на землю подземной башни в любом городе был уникальным и не мог быть вторым. Это означало, что не только игроки внутри каждого города должны были соревноваться друг с другом, но и с другими городами. Это был тест. Тест на сотрудничество игроков и готовность превзойти другие города. Но если они будут сотрудничать должным образом для убийства финального босса, то потеряют шанс заполучить редкий предмет. Чжан Ян проклял мать и бабушку каждого, пока бежал дальше по тропинке. Примерно через 30-40 метров тропа расширилась и превратилась в огромную ровную площадку. Это не было похоже на башню. Это было просто огромное здание. Перед Чжан Яном была короткая лестница, от 7 до 8 ступеней, которая вела вниз к огромной плоской земле. В основном область была бесконечной, так как Чжан Ян не мог даже увидеть ее конца. Что было хуже всего, так это то, что скелетные монстры заполнили всю область, держа в своих костлявых руках ржавые длинные мечи. Чжан Ян выбрал одного из них и проверил характеристики. Его чуть не стошнило, когда он увидел информацию. Караульный скелет башни, элита уровень, 36 ОС, 50 000. Чжан Ян не реагировал бы так сильно, если бы было лишь от 7 до 8 монстров. Но когда он поднял глаза и посмотрел в бесконечное поле, то мог разглядеть по крайней мере 1000 из них, патрулирующих вокруг. Все место было заполнено. Даже если Чжан Ян привел бы всю свою гильдию, чтобы убить этих монстров, то не был уверен, смогут ли они справиться с этим. Помимо этого там была узкая тропинка. Сколько людей сможет за раз протиснуться по этому пути? Они должны были медленно прорубать себе путь, чтобы освободить больше места для большего количества членов гильдии. Чрезвычайно медленный эффект домино. Тем не менее Чжан Ян сейчас не имел такой роскоши, как время. Если бы он убивал по одному монстру за раз, то ему потребовалось бы достаточно времени, чтобы другие гильдии пришли и захватили башню. Чжан Ян почесал голову. Похоже, мне придется попробовать. Чжан Ян начал заниматься вычислениями. Если башня имеет 13 этажей, то согласно нормам системы, вход на следующий этаж будет расположен в самой дальней части текущего этажа. Если бы Чжан Ян мог сделать то же, что он сделал с пещерой костей, заманив всех монстров, пока бежал ко входу на следующий этаж, то мог бы использовать монстров, чтобы заблокировать другие гильдии от дальнейшего прохождения башни. Чжан Ян глубоко вздохнул и быстро вошел в толпу скелетов. Да, он пошел шагом. Не бежал, а пошел шагом. Несмотря на то, что между монстрами было ограниченное пространство, между их патрулями был разрыв. Пока он мог понять время и ритм, то мог избежать их внимания. 1 метр, 2 метра, 10 метров, 20 метров. Чжан Ян сохранял спокойствие и полностью использовал все 3 года своего прошлого игрового опыта, идя через толпу, как змея по полю. Если бы кто-то был свидетелем подвига Чжан Яна, это выглядело бы, как если бы ниндзя незамеченным прокрался на вражескую базу. Каждый шаг, который он делал, мог влечь за собой катастрофу, и напряжение было настолько высоким, что другие игроки, возможно, уже бы испугались. Стук, стук, стук. Каждый его шаг был легким, как перышко, а его пот постоянно капал на пол, как хлебные крошки, когда Гензель и Гретель ели в пряничном домике. Хотя этот подвиг не требовал от него махать мечом, это было еще хуже, чем на самом деле убить кого-то. Чжан Ян просчитывал каждый шаг так много раз, что не мог позволить себе даже малейшую ошибку, которая могла вызвать агро любого монстра, и так как это место было наполнено ими, то, если кто-то заметит его, другие последуют его примеру. 50 метров, 80 метров, 100 метров. Он едва мог заметить его, но наконец-то увидел черный объект, похожий на выход. Его сердце подпрыгнуло от счастья на секунду, а затем, треск, он сделал неверный шаг. Стэн. Один страж скелета зарычал и начал размахивать мечом, преследуя Чжан Яна, в то время как 10 других монстров последовали за ним. Дира. Вот они идут. У Чжан Яна не было выбора, кроме как сражаться. Он быстро использовал рывок и бросился к ближайшему монстру, чтобы оглушить его. Затем он нанес одну обычную атаку, чтобы немного поднять ярости, прежде чем он повернулся и побежал к выходу быстрее, чем Усейн Болт. 1. Бег начал цепную реакцию, как рябь от камня, брошенного в озеро. Каждый монстр на поле смотрел на Чжан Яна и начал бежать к нему. Площадь перед ним становилась все больше и больше, когда монстры исчезали. Их скорость передвижения была быстрее, чем у Чжан Яна, и как только они собирались прикоснуться к нему, Чжан Ян топнул по земле и использовал громовой удар, замедляя семерку монстров в радиусе его навыков. В этот момент Чжан Ян еще большее их количество оставил их позади. Тем не менее монстры, которые не были затронуты, быстро пробежали мимо замедленных и приблизились к нему, прыгая в небо. Чжан Ян кувыркнулся, чтобы противостоять их атаке, быстро активировав блок. Дзинь, дзинь, дзинь. Серия системных уведомлений зазвенела, так как Чжан Ян заблокировал атаки. Чжан Ян приземлился и продолжил бежать к выходу. Это был тип техники кайтинга для класса охотников. Несмотря на то, что он не был охотником, оно все еще было чрезвычайно полезно здесь. Проблема заключалась в том, что на его хвосте было по-прежнему слишком много монстров, и были некоторые атаки, которые он не мог блокировать. 518, 529, 532. Всего за 3 атаки он потерял треть здоровья. Чжан Ян быстро выпил на ходу зелье исцеления 2-го уровня. Зелье исцеления 2-го уровня, расходное, использование, мгновенно восстанавливает 1000 ОС. Время восстановления – 1 минута. Использование любого типа зелья исцеления задает всем типами зелья исцеления одинаковый кулдаун. Требования к уровню – 30. Продолжая бежать, Чжан Ян полностью обернулся в прыжке и активировал блок, а затем повернулся, чтобы сохранить импульс. Громовой удар, рывок, блок. Все, что мог сделать Чжан Ян, было сделано, чтобы остановить монстров позади него. Он должен был ускориться, чтобы сохранить свой ОС. Монстров вокруг него было слишком много, из-за чего он уже потерял 90% своего здоровья, лишь пройдя на 20 метров вперед. Исцеление берсерка. Плюс 4750. Чжан Ян полностью исцелился и быстро двинулся дальше. Но лишь пройдя 30 метров, здоровье вновь упало до 1000 ОС. Чжан Ян быстро активировал эффект вампиризма на мече и бросил горизонтальный размах, чтобы нанести серию разрушительного урона монстрам позади него. Одновременно выскочили 3 зеленых исцеляющих текста плюс 1400, и его ОС еще раз полностью восстановились. Защитная стена. Чжан Ян использовал еще один навык с длительным кулдауном, который мгновенно на 10 секунд уменьшил весь наносимый урон на 75%. Но за этот короткий промежуток времени, он мог зависеть лишь от установленных экипировка эффектов, чтобы сохранить свое здоровье в том же количестве. Еще 20 метров вперед. Осталось всего 30 метров до выхода. Защитная стена истекла. 414. 431. 422. Чжан Ян вновь начал получать непрерывный урон. Ах, просто еще чуть-чуть. Чжан Ян отдал все, что у него было, и закричал, когда прыгнул в небо, уворачиваясь от монстров, и покатился к выходу. Рарр. Бесчисленные монстры сжались на выходе. Все они изо всех сил старались приблизиться, яростно рыча, но ни один из них не мог сделать и шага, чтобы достичь Чжан Яна. Уф. Чжан Ян издал длинный вздох облегчения. Он проверил свой статус и почувствовал мурашки по коже, когда увидел, что у него осталось лишь 127 ОС. Если бы он немного раньше сделал ошибку, то вероятно бы умер в середине пути. Прежде чем эффект Агра исчез, монстры снаружи не ушли, а Чжан Ян не мог выйти из боевого режима, чтобы съесть некоторые восстанавливающие закуски. Он мог лишь активировать навык повязки, чтобы восстановить свое здоровье. Хлопчатобумажная повязка, расходный материал, использование, излечивает 1000 ОС за 10 секунд. Эффект будет отменен, когда вы совершите какое-либо действие или получите какой-либо урон. Время восстановления – 1 минута. Требование – предварительная первая помощь. Поскольку он имел титул друг врача, Эффект повязки был удвоен. Он исцелил более 2000 ос лишь за одно использование. Он повернулся, чтобы выглянуть наружу и заметил, что все монстры, собравшиеся там, уже давно разошлись. Осталось всего несколько из них, которые все еще стояли и смотрели на него. Какая жалость, если бы только монстры могли остаться там навсегда. Это было бы для него свободной блокадой. Кто посмел бы пройти через вход, когда было так много элитных монстров, стоящих вместе? Кроме Чжан Яна, никто не мог пройти дальше в башню. Когда последний монстр наконец-то ушел, Чжан Ян вышел из боевого режима и сел, чтобы съесть некоторые восстанавливающие закуски. «Эй, Нубатанг, ты видел системное объявление? Может, пойдем и поборемся за договор?» Вэй Янер внезапно позвонила Чжан Яну. Чжан Ян улыбнулся и ответил: «Если бы я ждал твоего прихода, мое маленькое растение в горшке превратилось бы в бобовый стебель. Я уже нахожусь в башне. Какого черта, дружище? Почему ты нам не рассказал? Я уверена, что ты планируешь забрать все сокровища себе. Хаем, кузина, хватит уже считать деньги. Пошли отсюда». Бип. Маленькое отродье повесило коммуникатор. Чжан Ян радостно улыбнулся и, подняв меч, счастливыми ногами направился на второй этаж. Монстры здесь на первом этаже должны удерживать остальных игроков в течение некоторого времени. 1. Усейн Сент Леоболд, Англ. Усейн СТ, Леоболд, Рот. 21 августа 1986 года, Шервуд Контент, округ Трелани, Ямайка. Ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Рекорд в истории этих соревнований. За время выступлений установил 8 мировых рекордов. Обладатель мировых рекордов в беге на 100, 9.58 с, и 200 метров, 19.19 с, а также в эстафете 400 метров в составе сборной Ямайки, 36.84. Быстрейший спринтер в истории на дистанциях 100 и 200 метров. Глава 113. Второй этаж. Что за хня? Посмотрите на этих элитных монстров. 44 бандита в отчаянии почесал голову. Он не мог сдержать своего удивления и проклятий, когда увидел смешное количество монстров, теснящихся вместе в конце лестницы. Плавающий вверх нахмурился от разочарования. Если бы вместо этого они вошли в обычное подземелье, даже если вокруг будет намного больше элитных монстров, группа имела бы достаточно времени, чтобы убить их, так как никто другой не мог с ними конкурировать. Но с областными боссами все было по-другому. Каждая секунда на счету. Они уже получили огромное преимущество, когда оказались первыми, кто прибыл сюда, но если они начнут убивать всех этих монстров здесь и сейчас, то потеряют свою выгодную позицию. «Где Чжан Ю?» – спросил красивый целитель. Основываясь на полученной информации, Чжан Ю должен быть впереди нас, но судя по всему я не думаю, что он мог быть в башне. Все раненые ответил. Система объяснила, что скорость появления монстров была увеличена на 1000%. Может быть, монстры, которых он убил, уже возродились? Невозможно. Плавающий вверх покачал головой и объяснил. Как объяснили официальные данные ранее, монстры за пределами деревни новичков возрождаются каждые 3 часа. Элитные монстры – 5 часов. Даже если бы скорость возрождения была увеличена до 1000%, потребовалось бы по крайней мере полчаса, чтобы полностью возродить их всех. Система сделала объявление лишь около 20 минут назад, но здесь мы можем видеть, что ни один из монстров не был убит. Возможно, он был в скрытом режиме. Сломанный Уран пошутил. 44 бандита покачал головой. Это бы не сработало бы. Монстры здесь имеют истинное зрение. Я видел значок истинного зрения на голове монстра, когда прокрался к ним ранее. Монстры с истинным зрением, естественно, родились, чтобы противостоять скрытым пользователям, в основном ворам. Призрачные убийцы особенно ненавидели этот тип монстров. Может ли быть, что он на самом деле еще не прибыл? Плавающий вверх пробормотал. Кого он волнует? Давайте просто идти вперед и убивать монстров. Если этот парень не пришел, то пусть будет так. Если он это сделает, то мы убьем его. Конец истории, сказал 44 бандита с сильным убийственным намерением. Он был убит Чжан Яном 3 раза подряд. Хотя он сказал, что это всего лишь бизнес и ничего личного, но он в душе он не мог с этим охотно согласиться, потому что стал дураком среди других наемников. Плавающий вверх некоторое время молчал, прежде чем заговорил. Да будет так, пойдем, следуйте по пути у края, Мы должны привлечь настолько меньше монстров, насколько это возможно. Путь, соединяющий первый и второй этаж, представлял собой длинную и извилистую лестницу. Чжан Ян обошел по крайней мере 7-8 кругов, прежде чем оказался внизу. По аналогии с первым этажом, второй был еще одной огромной областью, заполненной скелетами караульными. Однако количество монстров резко сократилось. Он подсчитал, что было примерно менее 10% монстров, в сравнении с первым этажом. Просто стало легче, это не имело никакого смысла. Вместо того, чтобы ощутить счастье, Чжан Ян беспокоенно нахмурился. Когда-то говорили, что мир – это лишь затишье перед бурей. Разработчики игры не могли быть настолько щедрыми, чтобы снизить сложность, когда только что разместили так много монстров на первом этаже. Чжан Ян вновь внимательно понаблюдал, прежде чем продолжить, и он заметил что-то другое. Плитка на земле была сложена из черных и белых камней, как шахматная доска, если быть точным, то черных плиток было немного больше, чем белых. Монстры собирались только вокруг черных плиток. Чжан Ян попытался подойти к краю платформы и наступил на одну из черных плиток. Ничего не случилось. Он поменял направление, двинулся дальше и наступил одной ногой на белую плитку. Фуш! 1600. Столб огня вырвался из белых плиток и нанес Чжан Яну урон. Хм, как и ожидалось. Неудивительно, что монстры уменьшились, здесь повсюду ловушки. Один неверный шаг, и я точно сгорю. Чжан Ян продолжал наблюдать. Недалеко от того места, где он стоял, новый скелет караульный появился на вершине белой плитки. Ловушка была активирована и нанесла монстру 2000 урона. Затем монстр отошел от плитки и встал на черную плитку. Система элитного монстра была элементарной программой. Монстр должен был патрулировать окрестности. Вот почему, несмотря на то, что там была ловушка, он все равно будет ходить по ней, не придавая этому значения. 2000. Когда он непрерывно ходил по белым плиткам, то каждый раз получал урон. 50000 казалось большим, но независимо от того, насколько он силен, он все равно умрет от постоянного получения слишком большого урона. Примерно через минуту монстр был побежден. Чжан Ян обернулся и увидел множество монстров, появляющихся и умирающих таким же образом. Неудивительно, что здесь было так много монстров. Ловушки, расставленные здесь, могли навредить даже этим солдатам. Говоря о реалистичном дружеском огне, оставшиеся монстры бродили лишь по большой черной черепице. Теперь, когда Чжан Ян понял концепцию этого этажа, то разработал план и смело пошел дальше. Он наступил на черную плитку и продолжил движение, не наступая на ловушки. Все еще были моменты, когда он должен был прыгать, словно был на соревнованиях по гимнастике, невольно привлекая внимание монстров вокруг. Не потребовалось много времени, прежде чем один из скелетов заметил и бросился на него. Чжан Ян быстро осмотрел область, сформировав план сражения и отступил на 7 шагов назад. Монстр приблизился к нему с мечом, качающимся в воздухе. Блок 224. Блок отражает урон 2000. Ловушка, которую только что запустил монстр, была частью плана Чжан Яна. Он хотел, чтобы монстр наступил на нее, получая урон. Через 2 секунды огненный столб вновь взорвался и нанес еще 2000 урона. Черт, мне нравится это место. Чжан Ян был вне себя от радости. Он счастливо активировал блок, и так как навык откатывался лишь за один сек, ему не нужно было его приберегать. Блок, блок, блок. Скорость атаки монстра, казалось, соответствовала одному удару каждые 2 секунды, и у него не было никаких специальных навыков, на которые Чжан Ян должен был обратить особое внимание. В целом он мог забыть про свое оружие и исключительно использовать свой щит, чтобы выбить из них дерьмо, не говоря уже о том, чтобы использовать ловушки по всему полю в помощь себе. С сильными атаками Чжан Яна монстр был побежден менее чем за 30 секунд и наградил его роскошным количеством очков опыта. Чжан Ян мог быть так расслаблен из-за подавляющего навыка блок. 1 секунда, никаких проблем. С длинным интервалом атаки монстров они не могли сломать его защиту, не говоря уже о том, чтобы попытаться оставить на нем царапину. Неудивительно, что подавляющий навык блок должен был быть занерфен. Этот навык слишком сильный, так как каждый хранитель может быть настолько расслаблен даже в напряженной ситуации. Потрясающе. Лишь один монстр дал ему 50000 очков опыта, и ему потребовалось всего 30 секунд, чтобы победить его. Речь о суперскоростном гриндинге. Чжан Ян не мог не закричать в экстазе. Чжан Ян разграбил труп и продолжил. Один за другим он с большой легкостью убивал монстров. Поскольку он уже привык к механике этой области, то забрал ловушку и использовал ее в своих интересах. Это было похоже на прогулку в парке. Он прибыл в следующий вход этажа в кратчайшие сроки. ХМ. Первый этаж был посвящен количеству игроков. Если не хватало достаточно людей, то это была мгновенная смерть. На втором этаже требуется группа, чтобы ограничить количество игроков. Если они приведут весь свой состав, то это место сожжет их всех до хрустящей корочки. Какое интересное поле боя. Интересно, как дело будет обстоять на третьем этаже. Чжан Ян говорил сам с собой. Он никогда не сталкивался с таким местом в своей предыдущей жизни. Вся карта игры была слишком большой. Только тренировочные площадки 30 уровня превысили бы 11 карт. Раньше, когда он только вошел в игру, большинство игроков уже покидали низкоуровневые карты. Практически все низкоуровневые тренировочные площадки были заполнены небольшим количеством игроков. Так как вокруг было больше монстров, чем игроков, то только одной карты было достаточно, чтобы подняться с 30 го по 40 и краткий уровень. Однако, после достижения 50 го уровня и выше, все становилось немного медленней. Поскольку 8 крупных городов на китайском сервере не имели своих собственных тренировочных площадок для игроков выше 50 го уровня, игрокам за его пределами пришлось бы делить тренировочную площадку, и после этого все стало немного проблематичным, особенно после 100 го уровня. Во всем мире, на всех 8 серверах, включая Китай, собрались игроки 64 крупных городов для сражения на картах соответствующего уровня, и ситуация ухудшилась. Драки и стычки даже происходили каждый день. Чжан Ян прошел по лестнице и поднялся на третий этаж. Была еще одна слишком большая область, но на этот раз монстры обладали магическими типами атаки. Вместо того, чтобы владеть мечами, те же самые монстры-скелеты носили мантии, а их количество вокруг также вновь упало. Расстояние между каждым монстром было не менее 10 метров. Оплот темного колдуна, элита уровень 36 ОС, 30000, они имели тот же уровень и элитный класс, но эти монстры имели на 20000 ОС меньше, чем монстры предыдущего этажа. Магические монстры естественно были созданы с низкой защитой. Однако Чжан Ян не мог ослабить свою защиту против них, так как хранители были сильны только против физических атак. Блок не будет столь эффективен против них. Ну, раз там мост, то он должен его пересечь. Время для очередного убийства. Чжан Ян поднял меч, зажатый в руке, и двинулся вперед. Без промедления один из монстров быстро заметил его и поднял свой посох, чтобы наложить магическое заклинание. Это теневая стрела. Чжан Ян на мгновение ощутил счастье. Затем он быстро воспользовался зельем сопротивления магии тьмы новичка, побежал в действующий диапазон, чтобы использовать рывок, и ошеломил монстра. Заклинание монстра было отменено до того, как смогло завершиться. 742. Обычная атака. 3022. Критический удар. Горизонтальный размах. Маг быстро оправился от оглушения. Чжан Ян не мог сказать, какое выражение лица у него было, так как голова была просто человеческим черепом. Тем не менее он знал, что монстр начал кастовать другое заклинание, когда костлявая челюсть начала стучать. Полоска прогресса теневой стрелы продолжала расти, пока он пел. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Пиу. Теневая стрела пролетела через область и нанесла Чжан Яну 700 урона. Ярость Чжан Яна выросла до 62 пунктов. Сначала он использовал подавление защиты, чтобы понизить защиту монстра до 0, благодаря своему пассивному навыку «Орлиный глаз». Разрушительный удар, силовой удар, горизонтальный размах. Чжан Ян отдал приоритет касту разрушительного удара и горизонтального размаха, прежде чем эффект снижения защиты исчез перед кастом силового удара, чтобы истощить свою ярость. Через 20 секунд после начала боя Чжан Ян принял 6 теневых стрел, и его ОС уменьшился до 550. Он быстро выпил целебное зелье и вернул себе 1000 ОС. Он принял еще 6 теневых стрел и всего за 6 секунд. К тому времени у Чжан Яна оставалось только 150 ОС, а у колдуна оставалось более 10000 ОС. Черт, я должен положиться на другие свои навыки, чтобы продолжать сражение. Чжан Ян вздохнул и активировал исцеление берсерка и полностью восстановил свое ОС.